Завтра буду ждать вас на Калининском у книжного магазина. Его хотя бы вы наверняка знаете. А почему там, не понял Потапчук? А я не успел зайти в книжный магазин. Хочу купить интересную книгу, чтобы не слышать в самолете вашей глупости, усмехнулся Дронго и, сильно хлопнув дверцей автомобиля, зашагал к станции метро. Потапчук поднял пистолет, опустил его, подумав немного, снова поднял и снова опустил. Дронго чувствовал угрозу, но не оборачивался. С самого первого момента нужно дать понять негодяю, что он его не боится. Но поэтому он шел так спокойно, удаляясь от автомобиля и поставив выстрелом свою широкую спину. Вечером, вернувшись домой, он позвонил Владимиру Владимировичу. «Ты сам не знаешь, что натворил», — сразу сказал старик. «Это, оказывается, целая проблема. Но я начну с самого начала». Глава 9. Вечером, уже перед самым уходом с работы, его позвал к себе Локтионов. Алексей ждал этого разговора уже 3 месяца. 3 месяца, за которые его поиск исчезнувших сотрудников КГБ не продвинулся ни на йоту. Словно все 4 внезапно растворились в той мутной и болезненной атмосфере распада, столь характерной для осени 91-го года. Алексей был твердо убежден, что офицеры КГБ не могли исчезнуть просто так, и поэтому снова и снова проверял все документы, фиксируя появлявшиеся детали. Но выйти на исчезнувших сотрудников группы Савельева пока не мог. В один из вечеров его и вызвал к себе Локтионов. «Что нового?» — устало спросил генерал, когда Алексей уселся напротив него. «По делу Лякутиса никаких изменений?» «Нет», — честно ответил Алексеев. «Милиция проделала огромную работу, опрошены сотни свидетелей. Судя по их мнению, банковскую версию убийства можно отбросить». «Как мы и предполагали», — кивнул генерал. «А что у нас? Еще хуже. Такое ощущение, что все члены группы растворились». «Это лирика», — отмахнулся генерал. «Давай конкретные факты». Во-первых, группа была сформирована по личному указанию бывшего председателя КГБ генерала Крючкова сразу после литовских событий в январе 91 года. Тогда отправили на пенсию Бобкова по личному настоянию Михаила Горбачева, считавшего его виноватым в подобном противостоянии. Я думаю, руководство КГБ не очень охотно пошло на этот шаг. Бобков был одним из самых опытных, если не сказать, самым опытным сотрудником КГБ при Крючкове. И вот блестящего профессионала увольняют, провожают на пенсии. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросил Локтионов. «Я без тебя все хорошо помню». Очевидно, в ответ тогдашнее руководство КГБ принимается за разработку сверхсекретной операции с посылкой группы Савельева, продолжал Алексеев, словно не обративший внимания на реплику генерала. Поэтому в группу Савельева были отобраны 2 ликвидатора и 2 аналитика. Очевидно, уже тогда просчитывались варианты возможного отделения Литвы, и заранее готовились материалы по агентуре центрального подчинения, с тем, чтобы замкнуть наиболее ценных агентов непосредственно на Москву. «Можно подумать, что ты не работал в КГБ и не знаешь, как это обычно делается», — покачал головой Локтионов. Не нужно рассказывать мне прописные истины.